Глава 5. Непрошенный гость. Дремал я, наверное, минут 20. Меня разбудило шуршание рядом. Я вскочил, провел взглядом по укрытию, держа правую руку на рукоятке револьвера. Никого не было. Напарники, как прежде, спали. Блин, наверное, случайно ногой по бетонному полу провел, подумал я и сел обратно. Костер слегка уменьшился, но в нем еще горели три больших полена, которые Никита нарубил, когда мы пришли с поля. Я просидел еще полчаса, когда снаружи что-то зашуршало. Я быстро вскочил, резко вытащил револьвер из кобуры и прицелился на дверной проем. Секунды через три я почувствовал сильный удар в грудь. Удар был настолько сильным и неожиданным, что я вскрикнул, и тут же еще один удар по всему телу буквально вмял меня в пол. После этого я ощущал сильную боль по всему телу, не мог ничего произнести и чувствовал только правую руку. К своему счастью, я услышал где-то сзади выстрел. Потом ко мне подбежал Никита. «Грозный!» — крикнул он. «Живой?» И в этот момент я увидел, как он подлетел, ударившись всем телом о потолок и рухнул вниз. Я начал постепенно чувствовать сперва правую ногу, потом левую руку, затем все остальное. Правой рукой я дотянулся до ножа, достал его и изо всех сил воткнул себе в правую ногу. От боли я вскрикнул и мгновенно почувствовал полностью свое тело. Я сразу же вскочил, нога болела, револьвер лежал в шаге от меня. Я сделал шаг, но, видимо, слишком сильно воткнул себе нож в ногу, и поэтому чуть не упал от боли, но успел вовремя удержать равновесие. Хромая, я дошел и взял револьвер, спрятав при этом нож обратно. Вокруг было тихо, только костер потрескал в центре комнаты. И тут я вспомнил о Никите, обернулся. Никита лежал на полу, не двигаясь, смотря в потолок. Я подбежал к нему. «Никита, ты как?» – громко спросил я, но ответа не последовало. Я достал свой нож и, рассчитывая силу удара, всадил его напарнику в ногу. Он вскрикнул, начал тяжело дышать и бешеными глазами осматривать комнату. «Никита, успокойся», — сказал я и начал его поднимать. «Грозный, что случилось?» «Не знаю, но похоже Бюрер и молодой». «Жесть, я не ожидал метальной атаки». «Да, я тоже, но, слава богу, он куда-то делся. Похоже, убежал». Я помог Никите дойти до костра, где стоял его стул. Потом налил ему и себе полную кружку чая. Второй термос был меньше первого, и поэтому в нем осталось чая еще на одну кружку. Я сел напротив Никиты. Все вещи по-прежнему лежали на своих местах. «Говоришь, карлик убежал?» – спросил Никита. «Похоже на то. Когда я поднялся, вокруг никого не было». «Так почему ты решил, что он убежал?» «Потому что если бы Бюрер захотел нас добить, он бы это сделал, а так мы еще живы. Значит, он убежал. Бюреры, если не добивают свою жертву, то убегают или бьются за нее до последнего. Такова их природа. Да и к тому же они не стоят на месте, я бы его услышал». «Понятно, но все же мог бы и проверить». Я нащупал в рюкзаке свои наручные часы. Они показывали 14:40. Я никогда не одевал в зону часы на руку. Я бы их тогда уже давно бы потерял в какой-нибудь схватке с мутантами. «Ладно, пойду проверь проводника», — сказал я. «Давай». Проводник по-прежнему лежал неподвижно на спине возле стены, накрытой курткой. Я подошел к нему. Глаза его были закрыты, дыхание было ровное, значит, спит. Я обернулся обратно к костру. «Ну как он?» – тут же спросил Никита. «Нормально», – ответил я. «Завтра, думаю, он уже немного оклемается». «Значит, завтра уходим». «Да». «Спать сильно хочется? Подежуришь тут?» «Да». «Хорошо, сегодня тогда никуда не пойдем. Бюрер, видимо, сильно ослаб и вряд ли появится сегодня». «Это понятно». Допив свой чай, я взял рюкзак и пошел в дальний угол убежища. Под голову положил себе полупустой рюкзак. На пол постелил плед из рюкзака проводника. Каждый из нас носил плед на всякий случай. Накрылся курткой Никиты. Он все равно сидел возле костра, и вряд ли ему нужна была там куртка. Стоило мне закрыть глаза, и усталость тут же взяла меня под свой контроль. Я забыл про боль в ноге, забыл все, что произошло сегодня, и тут же заснул.